В тот день Сухов должен был дежурить на стоянке, и я отправилась к нему, выбрав время ближе к обеду, рассудив, что вечером поговорить спокойно шансов меньше, клиентов на стоянке будет больше. Впрочем, еще вопрос, захочет ли Сухов со мной разговаривать. Моя девичья красота на него никакого впечатления не произвела, даже напротив, чем-то Сухова я очень раздражала. К сожалению, не только его. Подъехав к стоянке, я увидела Сухова в компании дворняги внушительных размеров. Он обходил веренную ему территорию. Машин на стоянке было больше, чем в прошлый раз, но она все равно производила впечатление заброшенного места. Заметив меня, Сухов демонстративно отвернулся, а я прошла к будке и устроилась на ступеньках, поджидая его. Наконец он вернулся. «Вам что, делать нечего?» — спросил он сурово. «Как посмотреть?» — пожала я плечами. «Слушайте, почему я должен отвечать на ваши вопросы? Мне с ними в ментовке надоели», — разозлился он. «Я еще ни одного вопроса не задала», — обиделась я. «Ну так и поезжайте себе, не мешайте работать». «Я бы с удовольствием, но вопросы в самом деле есть». Я широко улыбнулась в тайной надежде добиться его расположения. Не тут-то было. «Плевать мне на них», — ответил он. Посадил на цепь собаку, шагнул к ступенькам, и тут выяснилось, что обойти меня у него нет никакой возможности. Он тяжко вздохнул, я продолжала улыбаться. «Все, что знал, я уже успел рассказать», — заметил он. «Не уверена». «Да? Почему это?» «Интуиция», — пожал я плечами. «Правда, кроме интуиции есть еще кое-что. Нервничаете вы очень. Интересно, с какой стати?» «Еще бы не нервничать. Думаете, я дурак? Не понимаю, что это убийство на меня повесить хотят?» «Вы единственный подозреваемый», — кивнула я. «Пока. И виноваты в этом сами». «Конечно, кто же еще?» «Может, поговорим дружески, без протокола?» Сухов наклонился ко мне и произнес с издевкой. «О чем поговорим?» «О вашем приятеле Арабченко. Есть у меня уверенность, что в нашем городе он появился не просто так». Сухов нахмурился, приглядываясь ко мне. По непонятной причине злость его вдруг прошла. По крайней мере, он стал покладистым. «Ладно, идемте в будку. Чего здесь торчать?» «Можно и здесь, воздухом подышим». Я подвинулась, что позволило ему устроиться рядом. Он сел, нахохлившись, касаясь меня локтем и о чем-то размышляя. «Один мой знакомый, незнакомый даже, тачку свою здесь ставит. Сказал, баба вы упертая, любите до всего докапываться. Вас даже местная шпана боится. Правда?» «Нет», — покачала я головой. «Чего бояться? Я не страшная. А насчет упертости, пожалуй, в самый раз». «Это я понял». «Так, может, поговорим?» «Поговорим», — опять вздохнул он. «Расскажите еще раз об Арабченко. Все, что знаете». «Чего рассказывать? Служили вместе 100 лет назад. Он из армии уволился и домой вернулся. А потом и меня сюда перевели. Я и думать забыл, что он из этих мест. Не помнил даже, чтобы он говорил, откуда родом». «Он вас разыскал?» «Нет, я же говорил, встретились мы случайно, на рынке. И он предложил вам работу». «Просто был разговор, обычный. Как дела и все такое. Своими делами хвалился и спрашивал, не надоело ли мне лямку тянуть. Скажите, на кой вам черт все это? 15 лет прошло». «Где он, по его словам, работал?» «В какой-то фирме в районе. Водилой». «А вам что за работу предлагал?» «Вроде тоже возить кого-то». «Я так понял, что лавочка бандитская», — понизив голос, произнес Сухов. «Бандитская?» — переспросила я. «Ну, я так решил. Уж очень Арабченко из себя много гнул. И вообще, чувствовалось, понабрался всякой дряни, пальцы веером и прочее. Деньгами шеврялся, а я над каждой копейкой дрожал. Короче, разговора у нас не получилось. Потом он еще пару раз заходил, когда бывал здесь. Но я его сторонился. Потом он и вовсе исчез. и появился только недавно. Я совсем не обрадовался, когда его увидел. Но он на жалость давить начал. Жена умерла, ребенок маленький. Можете не верить, но у меня и в мыслях не было, что он ребенка от матери увез. Он вам сказал, что прибыл из Вологодской области? Точно. Теперь-то я понимаю, он врал, потому что был уверен, его жена ищет. И вас испугался по той же причине. Ни к чему было к себе внимание привлекать. До того, как он перебрался в ваш дом, он ведь где-то жил? Из района приехал. А у кого там остановился, я не знаю. Веселее заговорил Сухов. Приехал, зашел в часть, где я раньше служил. А там ему сказали, что я на пенсии. И теперь на стоянке подрабатываю. Вот он и явился. Он сюда с ребенком приходил? Конечно. С кем его оставишь? Я почему и решил помочь. Ну куда мужик с детем? Все-таки странно, что он сюда приехал. На малой родине жена искать бы стала в первую очередь. Сухов пожал плечами. Родни у него нет, у кого искать. Но он зачем-то ездил в родной город. Ну, может, на знакомых рассчитывал. «Игорь Сергеевич», — сказала я, — «смотрите, что у нас получается. Уезжает человек вроде бы к родне любимой девушки. Уезжает с деньгами. На новом месте начинает свое дело. И все поначалу у него неплохо складывается. С девушкой, правда, свадьбу так и не сыграли, но Рабченко и холостяком жил припеваючи. Потом дела пошли на спад. Бизнесменом он оказался никудышным. Женился, но и здесь не удалось, с женой проблемы. Осерчал человек, все бросил и с малым ребенком сюда вернулся. От людей прятался, и вроде причина была, дочку от жены увез, не спросив на то согласия матери. Пожив здесь немного, он вроде бы собирается ехать к теще, о чем говорит вам. Но тещи в природе не существует, то есть ехать ему некуда. Он освобождает дом и переезжает на съемную квартиру. «Все так и есть», — кивнул Сухов. «Он вас испугался и переехал». И вскоре после этого парня убили. Причем свидетель утверждает, что, открыв дверь предполагаемому убийце, Рабченко сказал: «Вас не узнать». «Хотите сказать, это я его убил?» — повернулся ко мне Сухов. «Из-за этих денег?» «Вряд ли. С какой стати Рабченко вам выкать?» «Тогда кто?» «Интересный вопрос», — кивнула я. «Давно над этим голову ломаю. А тут еще деньги в тайнике. Откуда они взялись, как думаете?» «С собой привез». Сухов отвел взгляд. «Сюда его привело некое дело, а появление денег в тайнике позволяет считать, что дело было, как бы это помягче. Кого он шантажировал?» Без перехода спросила я. «Не знаю», — быстро ответил Сухов. «Клянусь, не знаю». «Но в том, что шантажировал, не сомневаетесь?» «Мы когда выпивали...» «В общем, он сказал, что один тип задолжал ему». «Крепко, — говорит, — он мне задолжал». «Я тоже под даты был и полез с вопросами, кто задолжал, сколько». «А он...» «Сколько, — говорит, — скажу, столько он и отвалит». «Мне, — говорит, — терять нечего, а ему есть что». Тут я соображать стал. «О чем это ты, — говорю?» Он, видно, смекнул, что сболтнул лишнее, и рукой махнул. «Старый должок». И обещал со мной расплатиться, как долг получит. «Расплатился?» «Не успел». «Ясно. С квартирой вы ему помогли?» «Он сам ее нашел, по объявлению». «Почему следователю правду не сказали?» «А мне надо в это дерьмо лезть. Лучше будет, если на вас убийство повесят». «Да я-то здесь при чем?» — возмутился он. «Угораздил с этим идиотом связаться», — добавил он в досаде. «Это точно. Шантаж — штука опасная. Деньги Рабченко получил, но, как видно, не все, на которые рассчитывал. Оттого и сидел здесь, ждал, когда клиент созреет. А тот вместо денег ему пулю в голову». «Вот именно». «Может, он о нем еще что-то говорил?» Глядя на Сухова, спросила я. Тот покачал головой. «Он его не боялся», — заметил хмуро. «По крайней мере, был уверен, деньги он даст. А мужик оказался с характером». «Мужик?» Но ведь не баба же. Его характер на вас произвел впечатление, и вы решили помалкивать? А на вас бы впечатление не произвел. Проболтайся я о нем, чего доброго, тоже пулю схлопочу. Место у нас здесь не особо людное. Подъехал, стрельнул, ищи свищи. Я ведь даже не знаю, кого остерегаться. Вы же человек военный, чего ж так боитесь? Правду сказать не хотите? Много проку от правды. Да и какая правда? Не знаю я, кто он такой, даже не догадываюсь. Понятно, что тип этот из его прошлой жизни. А в прошлой жизни у него в дружках бандюки ходили. Вот и прикиньте. Прикину, кивнула я, поднимаясь. Хотите совет? Не хочу. Как знаете. Я направилась к своей машине, на ходу набирая номер Новикова. Узнал что-нибудь о фирме «Светик»? Она давно не существует. Хозяином ее был тип по фамилии Грузнев. Пока все. То, что Грузнев опять появился в поле зрения, на этот раз меня совсем не удивило. Скорее, даже наоборот. Хотелось бы поговорить с кем-то из тех, кто в этой фирме работал. Поговори. Новиков, ты хочешь убийство раскрыть? Ласково спросила я. Очень, ответил он издевательски. Ну так начинай шевелиться. «Да чего ж ты, баба, надоедливая?» — в сердцах буркнул он. «За что тебя только Вишняков терпит?» «За глаза мои прекрасные, бескорыстие и большую любовь». 15 лет прошло, кого сейчас найдешь?» «Грузнева, к примеру. Он сейчас неподалеку от тебя, в нашем городе. Хочешь, скажу, где конкретно? Сможешь поговорить с человеком?» «О чем?» «Об Арабченко, само собой». «Обязательно, вот только с вопросами определюсь и сразу к нему». Я опять вспомнила дорогого друга. Конечно, слов нет, хорошо, что он отдыхает, но для меня лучше, если бы он оказался рядом. «Не ценим мы хороших людей», — вздохнула я, хлопнув дверью машины. По словам Лялина, Грузнев остановился в гостинице «Старый город». Тихой, неприметной, но весьма комфортабельной. Однако отправиться к нему я была не намерена. Вряд ли из нашего разговора выйдет толк. Я поехала в контору и первым делом наведалась к Ларионову. «Задание повышенной сложности», — сказала с порога. Корзухин начинал свой бизнес с господином Грузневым. Видя, как глаза Ларионова округляются, я досадливо чертыхнулась. Мои слова для него новость. А должен бы знать, если собирал сведения о Корзухине. «Тот самый Грузнев?» — спросил он. «Тот самый. Фирма «Светик» прекратила свое существование несколько лет назад. Меня интересуют все, кто трудился с Грузневым бок о бок. Если ты не способен найти их в рекордные сроки, придется намекнуть деду, что толку от тебя, как от козла молока». «Так тебя все еще интересует Корзухин?» – насторожился Ларионов. «Не меня, мой недогадливый друг, не меня. Так что шевелись». Уже на следующий день Ларионов явился ко мне со скромным списком на листе бумаги. Главбух, 2 экспедитора и грузчик. «Все, кого разыскать удалось», — сообщил Ларионов покаянно. «Кто уехал, кто не дожил. Все-таки 14 лет. Послать кого-нибудь с ними поговорить?» — спросил он неуверенно. «Только...» «Сама поговорю», — отмахнулась я. Ларионов кивнул. И стало ясно, именно на такой ответ он и рассчитывал. После обеда я отправилась в районный город, малую родину Корзухина. На выезде обратила внимание на «Мерседес», что нахально пристроился сзади, и начала гадать, что в нем за люди. Вариантов было множество. Чтобы сократить их, я позвонила Тимуру. Оказалось, это его ребята. Если честно, я вздохнула с облегчением. Теперь у меня не было сомнений. Лукьянов в кои-то веки сказал правду. К убийству Арабченко он отношения не имеет. Присутствие в деле ребенка спутало все карты и завело меня в противоположную сторону. Причину убийства следует искать в событиях, происходивших 14 лет назад. Арабченко покинул малую родину через несколько месяцев после гибели жены Корзухина. Теперь я надеялась выяснить, связаны ли эти события. Тот давний несчастный случай и убийство 2-недельной давности. А если связаны, то как? В том, что связаны, я была убеждена. И теперь многое в этой истории виделось иначе. В том числе и утверждение Лукьянова, что некто хотел от меня отделаться. Тогда я решила, что Лукьянов мне голову морочит. Однако теперь не спешила с этим согласиться. Оттого присутствие ребят Тимура за моей спиной успокаивало. Бывшего главбуха фирмы «Светик» я застала дома. Позвонила ей на въезде в тихий симпатичный город, центр довольно обширного района. Моему звонку она удивилась, но встретить не отказалась. Услышав, что речь пойдет о пресловутой фирме, вроде бы забеспокоилась. Второй год Альбина Семеновна Кузнецова была на пенсии, жила в скромной квартире в пригороде, жила, как выяснилось, позднее в одиночестве. Дверь мне открыла высокая, статная женщина, лет 50 на вид. Назвать ее пенсионеркой язык не поворачивался. Строгая прическа, аккуратный макияж, домашнее платье с большим вырезом. Дама была из тех, кто считает, на пенсии жизнь только начинается. «Ольга Сергеевна?» – спросила она, нерешительно улыбаясь. Я полезла за удостоверением, увидев его в моих руках, она кивнула, но заглядывать в него не стала. «Проходите». Стены небольшой светлой комнаты были увешаны вышивками в красивых рамках. В основном экзотические цветы, натюрморты, но были среди них копии известных картин и даже икона «Моление о чаше». Я замерла перед ней, поражаясь искусству мастерицы. «Ваши?» «Мои», — кивнула Кузнецова. «У вас талант», — искренне сказала я. Хозяйка покраснела от удовольствия. «Так, безделица, я в ДК кружок веду. У меня учениц 70 человек. Выставку готовим. Осенью в областной центр зовут. Будем свои работы показывать в Музее народного творчества. У меня всю жизнь к вышиванию душа лежала. Бабка покойной научила. Вот и пригодилась на старости лет. Без дела сидеть не хочется». «А почему вы с работы уволились?» «Свою отработала. Надо о здоровье думать», — отмахнулась она. Альбина Семеновна предложила мне выпить чаю, я не отказалась. Разговор у нас пошел плавный, о ее учениках, житье-бытие на пенсии и прочем. С вопросами я не торопилась, стараясь расположить ее к себе. Первой о приведшем меня сюда деле заговорила она сама. «Вы по телефону сказали, вас фирма интересует, в которой я когда-то главбухом работала. Можно узнать, почему?» «Конечно. В областном центре убит бывший сотрудник этой фирмы, Сергей Алексеевич Арабченко». «Арабченко?» – нахмурилась дама. «Что-то я такого не помню». «Он работал водителем у Грузнева». Альбина Семеновна задумалась. «Водителем у него Юрка Князев работал, а когда Грузнев в Москву переехал, он здесь остался. Застрелили его года через два после этого». «Застрелили?» «Ага, прямо возле подъезда. Чему удивляться? Они тут всю власть делили, шпана проклятая». «Фирма «Светик» прекратила свое существование в связи с переездом Грузнева?» «Фирма – это одно название», – вздохнула Альбина Семеновна. «Тогда время такое было. Не переведи, Господь, я хоть и числилась главбухом, но понятия не имела, чем они там заняты. Догадывалась, конечно». Видя мою заинтересованность, она стала объяснять. «На самом-то деле я работала у Корзухина. Был у нас такой предприниматель. Мы с ним познакомились еще в райкоме комсомола. Вместе работали. Хороший парень и человек порядочный. Такой, знаете, правильный мужик. Когда он дело свое организовал, пригласил меня. Я пошла с удовольствием. Первое время все шло хорошо. Мужик хваткий, голова светлая. Развернулся быстро». Она вздохнула. «Первое время? А что потом?» «Знамо дело. Появились эти бандиты, одним словом. Я же говорю, время было такое. Корзухин понял, что против них не выстоять. Уступил. Грузнев стал его компаньоном. Фирму эту организовал. Смех да и только. Любовница у Грузнева была. Светкой звали. В ее честь он и название дал. Любил похохмить, стервец. Хотя, если честно, мужик был не из самых худших. Корзухина уважал. Понимал бестолочь, что без того все дело развалится. О налогах тогда предпочитали не думать. Пооткрывали этих фирм, вроде Светика, чертову прорву. Деньги из одной в другую перекидывали, концов не найдешь. Я тогда ни одной ночи спокойно не спала, боялась. Не посадят, так убьют. Впрочем, в других-то местах не лучше было. А жить как-то надо. Я с вами совершенно откровенно, дело давнее. Корзухин, говорят, теперь ого-го, как взлетел. И дай ему Бог. Ему ведь тоже досталось. Хочешь дело делать? Играй по правилам, не тобою придуманным. А не хочешь, так всего лишишься. Или вовсе на погост снесут. Теперь все это вспоминаю, как страшный сон. Главбухом в Светике числилась я. А заправляла всем Светка. Теперь у нее своя фирма. Замуж она вышла. Детей родила, но как была дрянью, так ею и осталась. Я вот все пытаюсь припомнить этого Арабченко. Но грузневскую шпану я помню, с ним всегда человек 5 таскалось. Здоровый, морды злющие. Может, он у Грузнева числился, а работал в одной из фирм? Или у Корзухина, там народу много было? Вам надо с Дмитрием Михайловичем поговорить. Он кадрами заведовал. Сейчас на пенсии, но от Корзухина так и не ушел. Правда, теперь на вахте сидит, пропуска проверяет. Фирма до сих пор существует? Конечно. Месяц назад Владимир Сергеевич мне звонил, на работу приглашал. Не забывает меня. Генеральным директором там его бывший зам Коля Войнович, а Корзухин в соучредителях. Теперь он живет в области, но здесь каждую неделю появляется. И нет-нет, да позвонит мне. Как они с Грузневым расстались? Как? В Москву Грузнев подался, там у него дружки. То ли солнцевские, то ли еще какая шпана. Разные болтали. Его здесь все боялись, даже такие же бандюки, как он сам. Свою долю в бизнесе он продал Корзухину. Только какая доля? Одно вымогательство. Владимир Сергеевич, он такой человек, с самим чертом договорится. И Грузнева умел в рамках держать. Тот при нем старался человеком выглядеть. Уважал Корзухина безмерно. Золотой головой называл. А Владимир Сергеевич старался все конфликты сгладить. Досталось мужику. Вы о несчастье в его семье слышали? А что случилось? Испугалась женщина. Жена его погибла. И дочь. Ух ты, Господи! Надо же! Горе-то какое! Что ж мне никто ничего? Подумать только. С его первой женой вы были знакомы? Поспешила я вернуться к прежней теме. Конечно. Она ведь погибла? Да, Кузнецова кивнула. Несчастный случай. Машина ее сбила. Несчастный случай? Переспросила я, внимательно глядя на нее. Альбина Семеновна смутилась. Разные болтали. Например, жена-то погибла, когда они с Грузневым бизнес делили. Так что у Корзухина с женой какие отношения были? Дай бог всем таких отношений. Души друг в друге не чаяли. Она была женщиной скромной, его любила без памяти, а он ее на руках носил. Я задумалась. Если верить Луганскому, Грузнев с Корзухиным – друзья-приятели, и бизнес разделили вполне цивилизованно. Именно так Луганский выразился. Довольно странная дружба с предполагаемым убийцей жены. Допустим, Грузнева Корзухин просто боялся. Но после его переезда ничто не мешало ему свести с ним отношения к нулю. Но расставшись 14 лет назад, они друг друга из вида не теряли и даже сохранили трогательную привязанность друг к другу. Грузнев приятелю помогал. И именно с его подачи на Корзухина обратил внимание дед, и тот оказался в нашем городе. «С кем, вы сказали, мне следует поговорить?» — спросила я. «С Дмитрием Михайловичем. Я ему сейчас позвоню. Если он не на дежурстве, значит, скорее всего, дома, а живет совсем рядом». Альбина Семеновна отправилась к телефону и, вернувшись через пару минут, сообщила. «Дома». Когда я уходила, она не без робости спросила. «Что случилось с семьей Владимира Сергеевича, с женой и дочкой?» «Несчастный случай», — уклончиво ответила я. В отличие от главбуха, Арабченко Дмитрий Михайлович вспомнил сразу. «Как же, помню. Только у Грузнева он не работал. У того своя шпана была на подхвате. И шофер, и охрана. Он ведь без охраны шагу не мог ступить. Арабченко шоферил на разъездной машине, иногда Корзухина возил, если его водитель приболел или в отпуск уйдет. Побахвалиться любил и к женщинам имел большое пристрастие. Выпить тоже был не дурак. А то, что в Светике числился, так это неудивительно. Тогда такая каша была. Числится там, работает здесь. Не мудрено запутаться. Грузневская шпана тоже в штате числилась. Кто экспедитором, кто в охране. Но что Арабченко с ними дружбу водил, я не замечал. А почему он уехал? Так любовь у него вышла. У нас одна дамочка работала, Юлия Александровна. Замужем была, как раз за одним из грузневских дружков. Он ее к нам и устроил. Муженек, конечно, быстро узнал, с кем она любовь крутит. Она с ним развелась, но здесь оставаться боялась. Подалась к матери. Сама она не из наших мест. Но и Арабченко вслед за ней. Только ничего из их любви путного не вышло. «Откуда вы знаете?» — улыбнулась я. «Так ведь он сам сказал». Вот это, признаться, меня насторожило. «Вы с ним виделись после его отъезда?» «Мы с ним виделись совсем недавно, в начале марта». «Он сюда приезжал?» «Да, сказал к родственникам. Зашел к нам знакомых проведать. А у меня как раз смена была. Я теперь вахтером работаю». «Увидел меня, обрадовался. Поболтали мы с ним малость. Я про Юльку спросил, а он говорит, не задалась семейная жизнь. Теперь она замужем за каким-то ментом. Вот ведь бабы. То бандит, то мент. Извиняюсь», — усмехнулся Дмитрий Михайлович. Было ему лет 65, невысокий, худой, взгляд внимательный. От такого вряд ли что укроется. «О чем еще говорили? Может, припомните?» «Да так ни о чем. А Корзухине спросил. Я сказал, что он теперь в областном центре с большими людьми дружбу водит». «Про Грузнева спрашивал?» «Само собой. Этот давно в наших краях не появляется и вряд ли жив. Хотя пес его знает». «У вас не создалось впечатление, что Арабченко именно затем и пришел, чтобы об этих двоих узнать?» Старик задумался. «Да вроде нет. Обычный разговор. А то, что расспрашивал, так это понятно. Интересно, что с людьми стало». Теперь у меня не было сомнений. Арабченко приезжал сюда не случайно. Его интересовали Корзухин и Грузнев. Вряд ли бы он решился шантажировать Грузнева. Остается Корзухин. Вот только что такого знал Арабченко, почему был твердо уверен, Корзухин за это денежки выложит. По слухам, к гибели его жены причастен Грузнев. Вряд ли тот такое дело поручил бы Арабченко, когда своя шпана под боком. Но Арабченко через несколько месяцев после несчастного случая уезжает отсюда с любовницей, причем уже вполне состоятельным человеком. Либо шантаж никакого отношения к гибели жены не имел, либо Арабченко был уверен, что Корзухин к ней причастен. Допустим, тот решил избавиться от жены. Обращаться с подобной просьбой к Грузневу не стал, не желая зависеть от него еще больше. Надеялся справиться своими силами. А тут Арабченко, который как кур во щип угодил в передрягу, спутавшись с женой мафиози. Допустим, Корзухин обещал ему уладить вопрос в обмен на его любезность. Деньги, конечно, тоже пообещал. Выждав некоторое время после несчастного случая с женой Корзухина, тот отправляется отсюда с капиталом. А когда жизнь его становится не сахар, вспоминает о той давней истории и решает поживиться еще раз. Корзухина он разыскал, и если Арабченко был за рулем машины, сбившей женщину, вряд ли он грозил Корзухину разоблачением. Хотя мог. Терять ему особо нечего. И срок по прошествии стольких лет он получит минимальный. Если вообще получит. А вот Корзухину неприятности обеспечены. Тот с его условиями соглашается, приносит деньги, а потом Арабченко находит с пулей в голове. Корзухин, скорее всего, отдал лишь часть суммы, а пока Арабченко ждал остальных денег, успел договориться с Грузневым. И тот пришел ему на помощь. Теперь они нужны друг другу больше, чем 14 лет назад. По словам соседки, Арабченко сказал: «Вас и не узнать». Неужели его убил сам Корзухин? Маловероятно. Предположим, один и тот же человек передавал ему деньги в первый раз и явился во второй. Только теперь он знал, что идет убивать, и постарался по возможности изменить свою внешность. Мое внимание к этому убийству Корзухину не понравилось, и они с дружком поспешили отстранить от расследования Вишнякова, а потом вознамерились и от меня избавиться. Хотя это вряд ли, то есть вряд ли Грузнев с этим бы согласился, если собирался через меня выйти на Лукьянова. Выходит, Корзухин действовал сам. В отличие от дружка, выходов на местную шпану у него нет, оттого он и прибег к помощи интернета. Глупость, какой свет не видывал. Но это могло сработать, а если не сработает, то Корзухин все равно в стороне. Вроде бы все логично, вот только с какой стати Корзухину убивать жену, раз у них были прекрасные отношения? Допустим, не прекрасные, и даже более того. Допустим, он хотел с ней развестись из-за тайной страсти, о которой никто не догадывался. Ну и разводился бы себе на здоровье. Ее смерть имела смысл только в одном случае, если она претендовала на его деньги. Но судя по тому, что я услышала, вряд ли это было в принципе возможно. Еще вопрос, на кого была оформлена фирма. И всерьез претендовать на что-то разумное женщина не стала бы, зная, чем это может для нее кончиться. Оставил бы ей квартиру да немного денег, потери небольшие. И, судя по всему, никакой тайной страсти тоже не было, раз он вторично женился только через 6 лет. Опять же, выстроенная мною версия не вяжется с образом золотого мужика, а именно так о Корзухине отзываются буквально все, с кем я говорила о нем. Но от своей версии мне отказываться не хотелось. Тем более, что несчастья с женами имеют тенденцию повторяться. Надо бы еще встретиться с Корзухиным, задать ему пару вопросов об Арабченко и посмотреть на его реакцию. Придется ждать удобного случая. А то как бы он деду не побежал жаловаться. В размышлениях обратная дорога промелькнула незаметно. Оказавшись в родном городе, я прикинула, стоит ли заглянуть в контору. И решила, не стоит. Сообщать деду о моих подозрениях я не торопилась, ведь пока ничем их подтвердить не могла. Не успела я подумать о деде, как он материализовался посреди улицы. Точнее, не он, а его машина. Стекла тонированы, и увидеть, есть ли кто в ней, помимо водителя, было затруднительно. Но водитель не имел привычки разъезжать в одиночестве, так что, скорее всего, везет ценный груз. Я вздохнула с облегчением. Теперь в контору вовсе нет смысла возвращаться. Вздохнула и невольно нахмурилась, потому что впереди возникла машина Тимура. К Хаммеру он имел особое пристрастие и уже 7 лет ездил на нем. То есть машины, конечно, менялись, но марка и цвет оставались неизменными. Кроме Хаммера были у него еще 2 машины. Спортивная, которую Тимур именовал игрушкой, и BMW представительского класса. За фирмой числился Мерседес. Им Тимур бывало пользовался, но сам при этом за руль не садился, предпочитая ездить на нем с шофером. И вот сейчас на глаза мне попался Мерседес, скажем прямо, неприметный по сравнению с 3 другими тачками. И за рулем был сам Тимур. Катил он по проспекту как раз в том направлении, где недавно скрылся дед. Меня муж не заметил, что было странно и даже обидно. Я набрала его номер. «Ты домой скоро?» – спросила ласково. «Сегодня задержусь». Мерседес скрылся в потоке машин, а я, подумав, немного развернулась в ближайшем переулке и отправилась следом. Если муж предпочитает знать о каждом моем шаге, то и мне не грех проявить любопытство. Вскоре я опять увидела Мерседес и незаметно пристроилась сзади. Через 20 минут Тимур затормозил возле делового центра на Володарского, оставил машину во дворе и вошел в здание через служебную дверь. Объехав центр по кругу, я увидела на стоянке машину деда, прямо напротив центрального входа. В общем-то, в этом не было ничего необычного. Дед заехал сюда по делам. Тимур тоже. Нежелание, чтобы их машины кто-то увидел рядом, намекало на некую секретность. Я решила, что явились они сюда отнюдь не случайно. Тоже ничего особенного. У них есть повод для беседы, раз существенная часть доходов от теневого бизнеса оседает в карманах моего благодетеля. Разумеется, знал об этом весьма ограниченный круг лиц. А сам дед при случае любил высказаться в том смысле, что борьба с криминалом могла бы быть и поэффективней. О Тимуре вовсе предпочитая помалкивать, словно таковой фамилии не слышал. Как видно, назрела необходимость что-то обсудить, и они выбрали для встречи деловой центр. Хотелось бы знать, о чем пойдет речь. Только вряд ли кто-то из них станет со мной откровенничать. Сообразив, что делать мне здесь нечего, я отправилась домой. Сашка встретил меня в холле, облаял, сбежал на кухню, вернулся и засеменил к входной двери. «Можно я чаю выпью, а потом пойдем гулять?» — со вздохом спросила я. Пес не внял, пришлось идти на прогулку сразу. Гуляли мы часа полтора, а вернувшись в квартиру, убедились. Тимур не появился. Я занялась приготовлением ужина. Сашка играл мячиком, который постоянно оказывался у меня под ногами, а мысли мои метались между Корзухиным и этой встречей. Тимур пришел в 9, выглядел усталым. Сашка, забыв про мячик, бросился к нему. Я взяла куртку из рук мужа, повесила в шкаф и спросила. «Трудный день?» «Так, ничего особенного». Ужинать мы сели втроем. Отучить мою собаку садиться за стол вместе с нами было невозможно. «Что нового?» – поинтересовался Тимур. Я хотела рассказать ему о своей версии, а также о сомнениях, но вместо этого спросила. «Ты встречался с дедом?» «Почему ты его так зовешь?» – усмехнулся Тимур. «Его так все зовут», – отмахнулась я. «В нашей конторе, я имею в виду, о чем тебе хорошо известно». «Так вы встречались?» Тимур кивнул. «Что послужило поводом? Или это страшная тайна за семью печатями?» «Я считал, что с тобой еще рано говорить об этом», – пожал он плечами. «Но если разговор зашел, не вижу повода скрывать». Такое вступление меня насторожило. Я хмуро разглядывала мужа, а он посмотрел внимательно и продолжил. «Я поставил его в известность, что намерен отойти от дел». Теперь растерялась я. «В каком смысле?» Тимур усмехнулся. «На пенсию я не собираюсь, рано еще. У меня есть бизнес, им и буду заниматься. Что касается всего остального, ему придется обойтись без меня». Услышанное в голове не укладывалось. «Отойти от дел?» «Сама понимаешь, такие вещи так просто не делаются. Потребуется время, может, год, может, больше. Но...» Он развел руками. «Дед от моего решения в восторг не пришел. Предлагал подумать. На это я ответил, что все уже решил. Так и есть. Его сомнения мне понятны. Свято место пусто не бывает, поэтому и в его, и в моих интересах сделать так, чтобы процесс прошел по возможности безболезненно. Оттого это и займет немало времени. Надо подготовить себе замену, которая устроила бы твоего деда». В этом месте Тимур весело подмигнул. Я сидела, приоткрыв рот, и глупо пялилась на него, пытаясь осознать, что он мне только что сказал. «Тимур, ты...» «Я учусь на чужих ошибках», — улыбнулся он. «На своих, кстати, тоже. И у меня нет ни малейшего желания оказаться с тобой по разные стороны баррикад, как ты любишь выражаться. А это непременно произойдет, раз ты взяла за правило восстанавливать справедливость в отдельно взятой губернии. И отучить тебя от этого невозможно. Если гора не идет к Магомету, придется ему самому напрячься, то есть придется мне стать образцовым гражданином, мужем, которым ты можешь гордиться». Он засмеялся, наблюдая за тем, как моя физиономия вытягивается еще больше. «Здорово», — смогла таки произнести я. «Ты действительно делаешь это ради меня?» «Почему ради тебя?» — пожал он плечами. «Ради себя. Я тебя люблю и не хочу потерять, так что все просто». «Даже не знаю, что и сказать», — промямлила я. «Напрягись», — опять засмеялся он. «Вдруг что-нибудь придет в голову». «Я даже помыслить о таком не могла. И банальности не принимаются?» «Валяй, я добрый». «Я тебя люблю. Господи, я так тебя люблю». Он протянул руку и позвал. «Иди ко мне». Сашка недовольно тявкнул, неловко спрыгнул со стула и поспешил нас покинуть, по опыту зная, что теперь нам долго ни до кого не будет дела. В пятницу у одного из заместителей деда был юбилей. Корзухин оказался в числе приглашенных, я тоже, и приглашение приняла с благодарностью, надеясь, что смогу с ним поговорить. Пришла я вместе с дедом и некоторое время паслась рядышком, поглядывая по сторонам. Наконец появился Корзухин. Поздравил юбиляра и примостился в сторонке, где его особо не трогали, памятуя о недавнем горе. Шла торжественная часть, но речи становились все короче, и это позволяло надеяться, что вскоре мы покинем холл и приступим к трапезе. Я была уверена, что как только всех пригласят к столу, Корзухин тихо смоется. По этой причине я перебралась поближе к нему, на время покинув деда. Встретившись с Корзухиным взглядом, улыбнулась не слишком радостно, но доброжелательно. Он ответил мне улыбкой, точной копией моей. «Очаровательно выглядите, Ольга Сергеевна». «Спасибо, так приятно это слышать от вас». «В ваших словах содержится намек, или я фантазирую?» — усмехнулся он. «Не знаю, что за намек он имел в виду, но я в долгу не осталась». «Вообще-то так и есть. В других обстоятельствах, Владимир Сергеевич, я принялась бы отчаянно кокетничать с вами». «В других обстоятельствах я бы не отказал себе в удовольствии, как это говорится, приударить за вами». «Есть повод роптать на судьбу», — вздохнула я. «Ничего, если я спрошу, как ваши дела?» «Спасибо, нормально. Работаю». «Инна все еще здесь?» «Нет, уехала. Вчера». «Я не в обиде. В конце концов, у нее своя жизнь». «У меня создалось впечатление, что она готова быть рядом с вами столько, сколько потребуется». «Она хорошая девочка, но злоупотреблять добротой близких все-таки не стоит». «Я хотела вот о чем спросить вас, Владимир Сергеевич». После небольшой паузы начала я. «Вы помните некоего Арабченко? Он работал у вас водителем. Довольно давно, лет 14 назад». «Арабченко?» – нахмурился он. «Возможно, работал, согласитесь, 14 лет. Большой срок. А в чем дело?» «Странная история. Он у вас работал, а через несколько месяцев после гибели вашей первой жены уехал довольно далеко от этих мест, причем уехал вовсе не бедным человеком. Открыл свое дело. А месяц назад вдруг явился сюда и, представьте, был застрелен. Он, кстати, наводил о вас справки. Вот я и подумала, не знаю, что вы подумали, Ольга Сергеевна, но никакого Арабченко я не помню», — спокойно ответил Корзухин. «Наводил человек справки, и что с того? Может, ему была нужна работа? Я начинаю думать, что моя скромная персона слишком вас занимает. Вы случайно в меня не влюблены? Вашему мужу стоило бы уделять вам больше внимания». Он широко улыбнулся и поспешил побыстрее от меня отделаться, увидел какого-то типа в толпе и рванул к нему. Разговора не получилось. А жаль. Пока я горевала по этому поводу, всех пригласили к столу. Корзухин оказался очень далеко от меня, что горе мое усугубило. Пошли тосты. Корзухин, судя по всему, уходить не спешил. Может, боялся, что я перехвачу его по дороге и начну приставать с вопросами? Я томилась на чужом празднике жизни, дважды собиралась улизнуть, но продолжала сидеть за столом, наблюдая за Владимиром Сергеевичем. Он достал из кармана пиджака телефон, как видно, услышав звонок. Взглянул на дисплей без удовольствия, поднялся с места и направился в сторону туалета. Я поспешила за ним. Коридор был пуст, и слова Корзухина, идущего впереди, я слышала очень хорошо. «Приеду через неделю. Или через две. Ты понимаешь, что я занят? Я не выгонял тебя, не болтай чепухи. Ты мне нужна. Я люблю тебя. Ради бога, давай без истерик». Он вошел в туалет и громко хлопнул дверью. А я замерла возле этой самой двери, но более ничего не услышала, кроме шума воды, льющейся из крана. Я зашла в дамскую комнату по соседству. Корзухин вскоре вернулся в зал, а я решила, что мне там больше делать нечего, и смылась тихо по-английски. Я садилась в машину, когда меня окликнули из темноты. Придерживая дверь, я ждала, что будет дальше. В свете фонаря, что освещал ту часть стоянки, возник силуэт мужчины. Он приблизился, и я узнала Заболоцких, шофера Корзухина. «Не возражаете, если я сяду в вашу машину?» — сказал он тихо. «Не хочу, чтобы нас видели вместе». Он сел, я тоже, и вопросительно взглянула на него. «Я вас напугал?» «Да я не пугливая», — заверила я. «Хотите что-то рассказать?» «Хочу. Долго думал, стоит или нет, а сейчас вас увидел и решился». «Слушаю вас очень внимательно». «Возможно, то, что я хочу сказать...» «Ладно, обойдусь без предисловий. У Корзухина есть приятель, Грузнев Юрий Маркович. Живет в Москве, бывает здесь наездами, а на этот раз здорово задержался. Вы его знаете?» «Нет, но наслышано». «Так вот они о вас говорили. Сначала я к разговору не прислушивался, но когда понял, о ком речь, Грузнев сетовал, что торчит здесь прорву времени, а ничего не происходит. Может, мы зря так уверены, что ей известно, где он?» Так он сказал. А Корзухин в ответ: «Так заставь ее действовать. Тебя что, простым вещам надо учить?» «Это все», — вздохнул он, приглядываясь ко мне. «Спасибо», — кивнула я. «А есть за что?» — усомнился он. «Есть. Были у меня сомнения. Теперь испарились». «Рад, если сумел помочь». Он вышел из машины и нырнул в темноту. Ночью меня мучила бессонница. Дошло до того, что я решила отправиться гулять с Сашкой. Но вовремя передумала, вряд ли Тимура это порадует. Утром я встала рано и бесцельно бродила по квартире, ожидая, когда проснутся мои домочадцы. Первым вскочил пес, за ним Тимур, ворча, что в выходной выспаться не дают. Заглянув в ванную, где брился муж, я покаянно сообщила: «Мне надо увидеться с Инной Корзухиной». «Так она вроде уехала». «Уехала, но увидеться надо». «Зачем?» — спросил Тимур и головой покачал в досаде. «Я же тебе вчера все объяснила. Уверена, что свою первую жену Корзухин убил. Вот только мотив отсутствует. Я думала, думала и...» «И придумала», — съязвил Тимур. «Можно узнать, что?» «У меня выходит одно. Дочь, то есть Инна». «В смысле, он не хотел разводиться, чтобы не потерять ребенка, и поэтому убил жену? Ребенок ведь даже не его. Допустим, он очень любил девчонку, но...» «Вопрос, как он ее любил?» Тимур замер с бритвой в руке. «Сколько ей тогда было лет?» — едва смог произнести он. 12. Вике 14. Корзухин утверждает, что у девчонки был любовник, и жена их застукала. Только жена его слова подтвердить не может. Оттого второй вопрос. А был ли мальчик? «У меня такое в голове не укладывается», — сказал Тимур. «У меня пока тоже, но по-другому не складывается. Вчера Инна ему звонила. У меня создалось впечатление, что она поведением отчима недовольна. Самое время с ней поговорить. В субботу утром она, скорее всего, будет дома. Нам следует поторопиться». «Хорошо», — кивнул Тимур. «Поехали. По дороге где-нибудь позавтракаем». Сашка, сообразив, что мы уходим, был так возмущен, что нам пришлось взять его с собой. Пес устроился на моих коленях, вел себя скромно, поглядывал в окно, приподняв уши, и казался вполне счастливым. Въехав во двор дома, где жила Инна, Тимур нашел место, где приткнуть машину, и сказал: «Иди, мы с Сашкой погуляем. Если что, кричи громче, приду на помощь». «Что за странные идеи? Нормальный человек, услышав твою версию, поспешит вызвать психушку». «Так кто нормальный?» — вздохнула я и пошла к подъезду. Из него как раз выходила девчонка с собакой, и воспользоваться домофоном мне не пришлось. Я долго давила на кнопку звонка, но дверь мне не открывали. Чертыхнувшись, я набрала номер домашнего телефона Инны. С тем же результатом. Девушки не было дома. И неизвестно, когда она появится. На всякий случай я позвонила в дверь еще раз и вдруг услышала истеричный вопль. «Оставьте меня в покое!» Не хочет человек никого видеть, что ж. Я пялилась на дверь, чувствуя, как во мне растет тревога. Постучала, но на этот раз и вопли не дождалась. Спустилась вниз и стала оглядываться в поисках Тимура. На счастье, обретались они с Сашкой неподалеку. Услышав мой призыв, он подошел, взяв Сашку на руки. «Она дома», — сказала я. «Но тебя выставила». Хуже, не поинтересовалась, кто ее домогается, но просила оставить ее в покое. «Нормальное желание». «Тимур, ты ведь можешь открыть дверь? Мою ты всегда открывал». Он постучал пальцем по лбу, демонстрируя свое отношение к этой идее. «Послушай, у меня предчувствие. Как бы тебе это объяснить? Короче, дверь открыть надо. Помоги, а? Ну не милицию же вызывать. Здесь вам не там, задолбают вопросами, и мы от ментов так скоро не отделаемся». «Это точно. Особенно, если вломимся в чужую квартиру». Он посмотрел на меня, покачал головой и направился к машине. Сунул пса на заднее сиденье и вернулся. Мы поднялись на лифте. Тимур взглянул на замок, а я предложила дать пилку для ногтей. «Заткнись», – прошептал муж, а я понадеялась, что на нашу возню возле чужой двери соседи не обратят внимания. «Замок – дерьмо». Тимур достал ключи из кармана, снял с них металлическое колечко, распрямил его, сунул в скважину и открыл дверь легко и непринужденно. «Бурная молодость пришлась кстати», — подмигнул он, но в тот момент мне было не до шуток. Мы вошли в квартиру. Тимур привалился к входной двери, а я заглянула на кухню, потом в студию. Инны там не оказалось. Дверь туалета была приоткрыта, свет не горел. Оставалась ванная. Она была заперта. Я громко постучала, но ответа не дождалась. В ванной стояла тишина. Вряд ли девушка стук не слышала. «Ломай», — повернулась я к Тимуру. «Да кучи можно», — пожал он плечами, дернул за ручку со всей силой и распахнул дверь. Инна лежала в ванне, закрыв глаза. Горели свечи, штук 5 рядком, выстроившись на краю ванны. В пене ее тела видно не было. А я почувствовала себя дурой. Но ненадолго, вдруг отметив, что пена в 2 местах имеет подозрительно розовый цвет. А девушка на наше появление внимания не обращает. Лежит себе и вроде дремлет. Я схватила ее руку, и все стало ясно. На запястье порезы от бритвы, успевшие в воде порозоветь. «Вот дура!» — в сердцах сказал Тимур. «Вызывай скорую». И тут девушка ожила. «Не трогайте меня!» — загласила она. «Вытащи ее отсюда», — попросила я. «Не трогайте!» «Вызывай скорую!» — рявкнул Тимур, подхватив девицу. «Не надо, не надо!» — билась она в его руках. «Он меня в психушку отправит!» «Туда тебе и дорога!» — бессердечно ответствовал Тимур, но девушку из ванной вытащил и перенес в студию. «Не звоните, не надо!» — зарыдала она, закрыв лицо руками. Тимур быстро оглядел раны на ее запястье. Ноги она тоже изрезала. «Фигня!» — сказал он с облегчением. Девушка просто баловалась. «Я не хочу жить!» — вновь запричитала Инна. «Врезать бы ей как следует, чтобы орать перестала», — гневно предложил Тимур. «Отойди», — попросила я. «Поищи лучше, чем ее перевязать». Я достала одеяло и укрыла Инну. Она кусала губы, нервно вздрагивала и все порывалось вскочить и бежать куда-то. В ящике на кухне нашелся бинт. Пока я перевязывала Инну, она немного успокоилась, но еще всхлипывала, закрыв глаза и отворачиваясь от меня. «Зачем вы это сделали?» — не удержалась я, хотя понимала, что разговор сейчас заводить не стоит. «Я не хочу жить. Я все равно умру. Завтра, послезавтра, все равно». «Причина в вашем отчиме?» — вздохнула я. Слезы полились из ее глаз сплошным потоком. «Или есть еще причина? Вы считаете себя виноватой в смерти его жены?» «Что?» — крикнула она. «Я виновата? Да эту тупую курицу давно следовало утопить. Ненавижу. Я их всех ненавижу. Всех ненавидите, а его, надо полагать, любите. Только ваша любовь далека от дочерней. Вот он и отправил вас в освояси. А вы надумали вены резать. Я ее провоцировала. Будь она в другом состоянии, наверное, поняла бы это. Но сейчас мои слова вызвали у нее злость, даже ненависть. Да что вы знаете? Он трахал меня с 9 лет. Слышите вы? В ваших ментовских протоколах это называется противоестественным способом. А потом решил, я и для других игр созрела, и убил мою мать. Откуда вам знать, что он убил? Не сам же он сказал. Я знаю, знаю. Моя мать лежала в морге, а он развлекался со мной всю ночь. А утром сказал, нашей мамочки больше нет. Ваша мать догадывалась о том, что происходит? Поэтому он и убил ее? Ни о чем она не догадывалась. Такая же была дура, как эта Людмила. Тупая курица. Если бы вы знали. Если бы вы знали. Он был таким замечательным отцом. Добрым, ласковым. А мама... Маме было не до меня. И я его любила. Любила и готова была терпеть. Все, что угодно, лишь бы он любил меня. Мы остались вдвоем, он и я. Почему, почему, Господи? Она опять зарыдала. «Принеси воды», — попросила я Тимура. «Не надо воды, ничего не надо. Я была счастлива. А потом все кончилось, все. Потому что я выросла. Я стала ему не нужна. И он отправил меня в этот город подальше от себя. И женился. Женился на этой безмозглой сучке. Я надеялась. Он приезжал, и я радовалась, что он трахнет меня. Вот и все, что мне осталось. Вы догадывались, что происходит у него с Викой? Я боялась. Боялась, что у него теперь другая любимая дочка. А когда эта дура позвонила и стала жаловаться, что Вика на нее набросилась, мне все стало ясно. Теперь-то я понимаю, как здорово он все проделал. Мамочка сердится, мамочка тобой недовольна. Но ничего, у тебя есть папа, он-то тебя любит больше всего на свете. Мы бы могли покататься на катере, но мамочка не разрешит. Мамочка, мамочка, чертова мамочка, которую начинаешь тихо ненавидеть и думаешь, как бы было здорово, провались она сквозь землю. И вы решили все рассказать Людмиле? Решила, чтобы она убралась из его дома и прихватила с собой эту маленькую дрянь. А еще лучше, упекла бы его в тюрьму. Это ему за все мои страдания. А она кудахтала. Не может быть, ты на него клевещешь. У нее такой замечательный муж. А потом напилась, как свинья, и утонула в бассейне. У Корзухина был бы хороший шанс оказаться в тюрьме. Расскажи вы мне правду в первую нашу встречу. Он тогда вам пообещал, что теперь, когда нет Людмилы, вы будете жить с ним? Пообещал, усмехнулась она. Я-то сначала надеялась, что девчонку заберут родственники. Он ее в психушку упек, и я радовалась. Пусть бы там и сидела. А потом Вику похоронили. И я поверила, теперь все будет хорошо. А он отправил меня сюда. Выгнал. Ему не нужны старые бабы. Если бы можно было всегда оставаться маленькой. Позвоните ему, скажите, что я умру, если он не приедет. Я умру. Дайте телефон, я сама позвоню. Папочка мой, папочка дорогой, любимый. Хватит, рявкнул Тимур. Все это время он стоял у окна, глядя во двор. Я вызову скорую, без психушки здесь точно не обойтись. Скорая приехала через 20 минут. В квартире появилась мужиковатая женщина с угрюмым лицом и с порога спросила. «Что, опять руки резала?» «Звоните отцу, телефон где-то на тумбочке. Он приедет, и она успокоится. Будет ходить за ней, точно она дитя малое. Хороший мужик. И вот надо же, послал Бог такую дочку». «Сами звоните», – буркнул Тимур и повернулся ко мне. «Поехали. У меня такое чувство... Точно я дерьма наглотался.